Глава 4. Сестру она нашла на крыше. В каждом доме готовились к воздушным налетам. Расчищали крыши, составляли график дежурств, обкладывали края мешками с песком, поднимали наверх ведра с водой. Татьяне хотелось присесть рядом с Дашей, но она не решилась. Даша болтала с двумя младшими братьями Игленко, Антоном и Кириллом. Завидев Татьяну, она поднялась. «Мне нужно идти, справишься без меня?» «Конечно, Антон мне поможет», — заверила Татьяна. Антон был ее ближайшим другом. Даша легонько коснулась волос сестры. «Не сиди здесь, слишком долго устала». «Что-то ты поздно. Говорила же тебе, Кировский слишком далеко отсюда. Нет, что попроситься на работу к отцу. Была бы дома через четверть часа». «Не волнуйся, все в порядке», — с вымученной улыбкой пробормотала Татьяна. После ухода Даши Антон попытался Татьяну как-нибудь развлечь, но ей не хотелось ни с кем разговаривать. Подумать бы спокойно хоть немного, разобраться в своих чувствах. Но в конце концов она сдалась, и они стали играть. Татьяна закрывала ладонями глаза, Антон кружил ее, потом внезапно останавливал, а она должна была показывать в направлении Финляндии. В направлении Краснодара. В какой стране Урал? В какой стране Америка? Потом настала очередь Татьяны кружить Антона. Наигравшись, они подсчитали очки. Победитель должен был попрыгать, но Татьяна прыгать не стала, а вместо этого тяжело уселась на лист железа. Из головы не шли Александр и Америка. Антон, тощий белобрысый мальчишка, дернул ее за волосы. «Что нос повесила? Все прекрасно!» «Что именно?» — удивилась она. «Еще 2 года, и меня заберут в армию. Петька ушел вчера». «Куда ушел?» «На фронт!» — засмеялся он. «Война началась, забыла?» «Не забыла. От Володи ничего не было?» «Нет, жаль, что мы с Кириллом тоже не уехали в лагерь. Кирилл ждет, не дождется, когда ему исполнится 17. Все твердит, что теперь и 17-летних берут на фронт». «Наверное», — вяло обронила Татьяна, вставая. «Скажи маме, пусть зайдет, угощу ее шоколадом». Она спустилась вниз. Дед с бабушкой тихо читали на диване при свете маленькой лампы. Татьяна втиснулась между ними. «Что с тобой, детка?» — спросил дед. «Не переживай». «Я не переживаю, просто запуталась». «И поговорить ей не с кем». «Из-за войны». Татьяна нахмурилась. «Рассказывать им нельзя», — она спросила. «Деда, ты всегда говорил мне, Таня, у тебя так много впереди, наберись терпения. Ты сейчас так думаешь?» Дед помолчал, но она и сама знала ответ. «Ох, деда», — жалобно протянула она. «Ох, Таня», — отозвался он, обнимая ее за плечи. «За одну ночь все изменилось». «Похоже, что так», — согласилась Татьяна. «Может, тебе следует быть менее терпеливой». «Я тоже так считаю. Боюсь, терпению придается слишком большое значение». «Но это все же добродетель, причем крайне необходимая. Вспомни 3 вопроса, которые я советовал задавать себе, если хочешь знать, кто ты». «Зря это он. Сегодня Татьяне нет дела ни до каких вопросов». «Дед, все добродетели в нашей семье достались тебе?» Едва заметно улыбнулась она. «Остальные явно обделены ими». «Это все, что у меня есть», — вздохнул дед, качая седой головой. Татьяна легла, думая об Александре. Он не просто поведал ей свою жизнь, а утопил с головой беспощадные действительности, как утопал сам. Слушая его, Татьяна даже чуть рот приоткрыла, словно для того, чтобы Александр мог вдохнуть свою печаль в ее легкие. Он нуждался в человеке, который способен разделить с ним бремя жизни. Он нуждался в ней. Татьяна надеялась, что готова к любым испытаниям. И она не хотела думать о Даше.